Река Меча на Куликовом поле, Москва-река или ее приток – река Моча. Согласно летописи, Куликовская битва продолжалась в течение дня, после чего войска Мамая побежали и были прижаты к реке Меча, где многие татары потонули, а сам Мамай спасся с немногими воинами. Таким образом, Меча – довольно большая река, в ней можно утонуть, находящаяся рядом с полем битвы, так как все события произошли в один день. Где находится река Меча? Конечно, сегодня вы можете найти небольшую речку Красивая Меча в Тульской области, где якобы была битва. Но, повторим, следов битвы там нет. Да и само название Меча могло появиться здесь уже значительно позже, когда историки перенесли сюда Куликовскую битву. Ведь, следуя указаниям всезнающих историков, именно здесь, в Тульской области, в 1848-1850 годах был воздвигнут памятник героям Куликовской битвы и основан музей. Возможно, только поэтому и появилась здесь на карте Красивая Меча, иначе нечего было бы показывать туристам. Но если Куликовская битва была на территории Москвы, то где же здесь река Меча? Наш ответ прост. Это либо сама Москва-река, либо ее приток Моча длиной в 52 километра. Слова Меча и Моча практически тождественны. Впрочем, отмеченная на современной карте река Моча впадает сначала в реку Пахру, а затем Пахра в Москву-реку. Таким образом, сегодняшняя Моча находится за пределами Москвы. Но, скорее всего, летопись имеет здесь в виду саму Москву-реку. Большая река, на берегу которой и находится поле Кулишки. Разгромленные войска Мамая были прижаты к Москве-реке, где вполне могло потонуть много воинов. Да и само название Меча может быть легким искажением имени Москвы-реки. Дело в том, что имя Москва происходит, как считали в 17 веке, от имени Мосах или Мешах, то есть без огласовок от МСХ или от Мош, Моч, Москов. Ясно, что из всех этих вариантов вполне могло родиться слово «меча». Напомним, что многие русские летописи пришли к нам из Польши, Кёнигсберга и тому подобного. Река Непрядва на Куликовом поле, река Напрудная или Неглинка в Москве. Куликовская битва происходила на реке Непрядве. Эта знаменитая речка упоминается много раз во всех летописях, говорящих о Куликовской битве. Река Непрядва, по описанию летописи, протекала прямо по полю битвы, а также, судя по описанию битвы, была маленькой речкой. Бились в том числе прямо на ней. Можем ли мы указать реку Непрядву в Москве? Поразительно, но эта речка действительно есть. Причем там, где ей и следует быть, на московских кулишках. Это река Напрудная, она же Самотека в центре Москвы. Трудно отделаться от впечатления, что летописная Непрядва – это просто вариант московского имени Напрудная, от слов «на пруду», «на прудах». Более того, река Напрудная расположена на московских кулишках, то есть прямо на Куликовом поле. В самом деле, сообщается следующее, цитата: «Главная, так сказать, становая возвышенность направляется сначала по течению реки Напрудной, Самотека, а потом Неглинной, прямо в Кремль. Идет по Сретенке и Лубянке, древним Кучковым полем, и вступает в Китай-город. Конец цитаты. Все это район Большого Куликова поля в Москве. Возникновение имени Непрядва на Прудное совершено естественно, поскольку в Москве было, да и есть, много прудов. Сегодня хорошо известны улицы Напрудные, 1 и 2, затем Напрудный переулок, Прудовая улица, Прудовый проезд и так далее. Более того, к северу от Кремля на Яузе было село Напрудское. Имена Непрядва и Напрудное практически тождественны. Легкая трансформация Напрудной в Непрядву также может быть понятна из сохранившихся до сих пор в Москве имени Прудовая. Напрудную речку вполне могли назвать также Напрудовой или Непрядовой. Напомним, что название Непрядва в некоторых местах современных изданий Задонщины выделено курсивом. Хотя имеются, конечно, непрядвы и без курсива. Это означает, смотрите выше, что в этих местах текста Задонщины имя Непрядва было кем-то реконструировано. По московским кулишкам протекала раньше река Неглинка. Она впадала в Москву-реку. Это маленькая речка. Кулишки назывались также Кучковым полем у Неглинной. Приставка «не» в названии реки – довольно редкое явление. Возможно, преобразование приставки «на» в «не» в имени Напрудва-Непрядва возникло из-за близости реки Неглинки. Названия рек Напрудной и Неглинки могли тесно переплетаться в сознании людей еще и потому, что на Неглинке ранее была запруда, в результате чего перед Кремлем в древности образовался пруд. Вот что писал об этом Сигизмунд Герберштейн в XVI веке. Неглима, Неглинная, вытекает из каких-то болот и пред городом около высшей части крепости Кремля, автор, до такой степени запружена, что разливается в виде пруда. Вытекая отсюда, она заполняет рвы крепости и под самой крепостью соединяется с рекой Москвой. Конец цитаты.